Затем раздался страшный грохот, и пылающая масса дерева и металла скрыла его из вида. Только длинный сверкающий язык пламени взметнулся к небу, обозначив то место, где он находился. Глава 5. Получив письмо Уэсли, подтверждавшее ее право на меха, и заявление для полиции, Джулия поняла, что она должна сделать. Суд над Гарри должен был состояться на следующий день. То есть получится так, что она спасет его в последний момент. Ну, прямо как в кино. И Гарри никогда не забудет, что она буквально увела его от виселицы. Но до этого Джулия решила забрать меха. Пойти к Доусону можно и потом. Но сначала меха. Она будет чувствовать себя гораздо более уверенно, если наденет арктическую лису. Доусон будет потрясен. Она в этом не сомневалась. А как только прочтет заявление, должен будет пустить ее Гарри. Она полагала, что Гарри все же предстанет перед судом за попытку кражи. Но она успеет ему сказать, что будет его ждать. Он сможет достойно встретить предстоящее ему испытание, если будет знать, что она встретит его у ворот тюрьмы, когда он выйдет. В ней проснулась сентиментальность, и Джулия даже всплакнула, представив Гарри, выходящим из громадных тюремных ворот и дрожащим от холода. Снег. Тогда обязательно должен будет идти снег, припорошить его тонкий плащ, а она в своих мехах подъедет на большом автомобиле, чтобы принять его в свои руки. Джулия уже не вспоминала об Уэсли. Его смерть означала для нее начало новой жизни. Она пережила его последнюю выходку, когда смотрела, как он входит в пламя. Но теперь, поскольку ее мысли были заняты Гарри, быстро позабыла об этом. Не похоже, чтобы она хоть сколько-нибудь нравилась ему. Он беспокоился только о себе и теперь не заслуживал жалости. Просто идиотизм, что у нее не осталось стабильного дохода. Джулия не могла простить ему, что он обманул ее в последний момент. Но, по крайней мере, у нее будет капитал. Она вспомнила, как миссис Френч говорила, что меха стоят 30 тысяч фунтов. Все равно, что выиграть в ирландский тотализатор. С 30 тысячами можно много чего сделать. Плюс еще драгоценности. Бриллианты сейчас в цене. За украшения тоже можно получить немало. Но Джулия решила не рассказывать Гарри, что украшения Уэсли тоже достались ей. Она положит их в банк, просто на случай, если что-то пойдет не так. Все-таки нельзя быть совсем уж уверенной, что у них с Гарри все пойдет хорошо. «Девушка должна быть осторожной», — сказала она себе. Заявление Уэсли полностью очищало Гарри. Объясняя, как он убедил Бланш вернуться в квартиру, Уэсли, оказывается, затеял в такси скандал по поводу Бентона и намекнул, что у того намечаются делишки с Джулией. Бланш поверила в это, зная, что Бентон не обладает сильным характером. Тогда Уэсли сообщил ей, что Бентон собирался встретиться с Джулией, как только они уедут в театр. Для Бланш этого было достаточно. В театре она задержалась только для того, чтобы выпить. А затем они вместе с Уэсли вернулись домой на метро и вошли в дом через гараж. Когда Бланш открыла входную дверь, Уэсли, оставаясь в лифте, выстрелил в нее и бросил пистолет в прихожую. Он закрыл лифт буквально за мгновение до того, как к двери квартиры подбежали полицейские. Это была лотерея, но он выиграл. «Оружие», — писал Уэсли, принадлежала американскому солдату.